За час до этого Толик Кудыкин уныло брел по переулку. Ему срочно нужно было выпить. Толик не считал себя алкоголиком, но иногда у него возникала такая нестерпимая жажда, что называется, душа горела. Вот и сегодня был именно такой день. Как назло, у него не было денег. Совсем не было. Все его наличные сразу после зарплаты забрала сожительница Нинка. Правда, ему удалось немного припрятать за батареей, но подлая Нинка нашла этот тайник и тоже забрала. Толик зашел к сердобольной старушке с третьего этажа, у которой он иногда одалживал небольшие суммы. Но у той, как назло, пенсия только завтра. Тогда Толик отправился в круглосуточный магазин, где работала его старая знакомая Люся. У него была робкая надежда, что Люся даст бутылку в долг, но она оказалась непреклонной. «Люсенька, ну только одну бутылку! Душа горит!» «Нет, и не стой тут, покинь магазин срочно, людей только отпугиваешь!» «Люсенька, ну только одну, последний раз, ты же меня столько лет знаешь!» «Вот именно поэтому и не дам тебе больше ничего. И отвали от моего прилавка срочно!» Люся позвала грузчика Самвела, и Толику пришлось покинуть магазин. И вот он теперь брел по переулку нога за ногу и мечтал. Хорошо бы найти на дороге пухлый кошелек, набитый деньгами, или хотя бы встретить кого-то из прежних собутыльников, кто будет при деньгах. Но кошельки на дороге, как правило, не валяются, а все прежние собутыльники переехали или в края не столь отдаленные, или на южное кладбище. Встретилась Толику только собака, большая, явно бездомная, в кудлатой рыже-серой шерсти с кровоточащей раной во лбу, похожей на третий глаз. Собака была какая-то странная. Она посмотрела на Толика почти человеческим взглядом. Он прошел немного и оглянулся. На этот раз собаки в поле зрения не было, а был странный мужик с бледным, нездоровым лицом и трехдневной щетиной на скошенном подбородке. На левой щеке у него был шрам в виде полумесяца. От безысходности Толик обратился к этому незнакомцу. «Эй, мужик, не дашь немного денег? Кошелек потерял, на автобус не хватает». Обычно после такого примитивного захода Толика сразу посылали, причем в грубой форме и очень далеко. Но этот мужик ответил неожиданно миролюбиво. «На автобус, говоришь? На автобус можно». И он полез в карман. Толик обрадовался и поспешил к неожиданному благодетелю. Тот все еще рылся в карманах. «Ну что так долго-то?» – нетерпеливо переспросил Толик, хотя и понимал, что в данной ситуации непременно нужно быть терпеливым и вежливым. «Долго?» – переспросил незнакомец и уставился на Толика странным пристальным взглядом. У Толика зашумело в ушах. Ему показалось, что он находится не в знакомом до боли староколенном переулке, а на бескрайней заснеженной равнине. Вокруг него вьется метель и раздается тоскливый вой, то ли ветра, то ли волка. Незнакомец пристально смотрел на Толика, и этим взглядом он словно высасывал из него жизнь. Толик уже не хотел выпить. Он хотел только найти какой-нибудь тихий уголок, лечь там, свернуться клубком и крепко заснуть. И спать долго-долго, может быть, всегда. Тело его вдруг стало невесомым, он не чувствовал ничего, никаких органов. Не болели руки-ноги, не стучало в висках, сердце билось редко-редко, а потом вообще перестало. Никакого тихого уголка поблизости не было. И в конце концов Толик лег прямо на тротуар, свернулся калачиком из последних сил и заснул. Заснул навсегда. Человек с небритым лицом посмотрел на Толика с неудовольствием. Ему не нужно было сейчас привлекать к себе внимание, а значит, не нужен был еще один покойник. Пожалуй, он немного погорячился, выпил из этого жалкого алкаша слишком много жизненной силы. Но, честно говоря, ее и было-то совсем немного. Не сегодня, так завтра этот алкаш и сам бы окочурился. В нем и силы-то было всего ничего. Но чувствовал злодей себя значительно лучше. Он перешагнул через бездыханное тело, принюхался и снова взял след. Алевтина взглянула на часы. Прошло уже полчаса, а старик все не возвращался. Она обошла комнату. В углу стояло большое напольное зеркало на поворотной раме, накрытое яркой цветной шалью. Повинуясь мгновенному порыву, Алевтина сдернула шаль с зеркала и заглянула в него. И удивленно отшатнулась. В нем была видна целая галерея отражений. Как бывает, когда при гадании два зеркала ставят напротив друг друга. Но ведь здесь не было второго зеркала. Алевтина вгляделась в зеркальный коридор. В самом его конце отражалась она сама, как и положено. Но не она сегодняшняя, неуважаемый опытный врач Алевтина Кочетова, а робкая девушка Аля, какой она была 20 лет назад. В глубине зеркальной галереи отражалась растерянная деревенская фельдшерица, оставшаяся один на один на берегу ночной реки рядом с утопленником. Зеркало отражало прошлое. Это прошлое пристально смотрело на Алю из деревянной рамы. Она почувствовала даже запах догорающего костра, тинистый запах реки, запах ночи. Алевтина зажмурилась. «Этого не может быть, таких зеркал не бывает». Она снова открыла глаза. На этот раз перед ней было обычное зеркало, в котором отражалась она. Она сегодняшняя. Видок так себе, сама бледная, под глазами круги темные, помада на губах смазана. Алевтина потянулась за сумкой, чтобы хоть причесаться. И в это время в дверь постучали. Алевтина насторожилась. За дверью послышался вкрадчивый голос. «Открой, дочка, я вернулся!» Алевтина торопливо набросила на зеркало шаль, подошла к двери и спросила. «Это вы?» Только теперь она осознала, что не знает, как зовут старого хозяина дома. Она слышала только, что участковый назвал его странным отчеством Сигельдеич. «Это вы, Сигельдеич?» — повторила Алевтина свой вопрос. «Я, открывай!» — нетерпеливо проговорили за дверью. Голос был отдаленно похож на голос старика, но в нем была какая-то искусственность, как будто за дверью стоял опытный имитатор. «Открывай, тебе сказали, чего тянешь?» — нетерпеливо повторили за дверью. Теперь Алевтина отчетливо слышала, что это не тот старик, с которым она разговаривала, что кто-то выдает себя за него, и она догадывалась, кто это. Она заметалась по комнате в поисках какого-нибудь запасного выхода. Ничего похожего здесь не было. А тяжелый крюк, на который была заперта дверь, задрожал, как будто невидимая рука пытается открыть его. Алевтина придвинула к двери стол, чтобы забаррикадировать ее. Крюк дрожал все сильнее и сильнее. И вдруг он сорвался, дверь приоткрылась, и в проеме появилось бледное лицо, поросшее седоватой щетиной. Страшный человек пытался протиснуться в комнату. Придвинутый к двери стол затрясся, потом начал понемногу отодвигаться. Алевтина бросилась к нему, попыталась придвинуть его обратно, но противник был гораздо сильнее. Он как пушинку оттолкнул ее вместе со столом и ворвался в комнату. Лицо его странно дрожало и менялось. Сквозь знакомые невыразительные черты проступало страшное лицо полузверя-получеловека, обрамленное клочьями серо-рыжей шерсти с маленькими злобными глазками и третьим кровавым глазом, горящим посреди лба. Страшный незнакомец надвигался на Алевтину. Он стал значительно выше и крупнее, навис над девушкой и пророкотал: «Отдай то, что тебе не принадлежит!» Алевтина схватила со стола бересту, испещренную странными знаками, словно та могла ее защитить. И правда, страшное создание, увидев эту бересту, на мгновение забыло о ней. Оно протянуло длинную руку или лапу, выхватило бересту у Алевтины и принялось бормотать что-то на непонятном языке. Может быть, читать начертанные на бересте заклинания. Воспользовавшись этой передышкой, Алевтина отскочила в другой конец комнаты. При этом она оказалась перед высоким напольным зеркалом. Она снова сдернула с зеркала цветную шаль. И снова, как в прошлый раз, перед ней появилась уходящая вдаль зеркальная галерея. Только сейчас в глубине этой галереи не было ее собственного отражения. Там вообще никого не было. Алевтина не увидела ничего. Зеркальная галерея была пуста. Только само зеркало, многократно повторенное, уходило в бездонную глубину десятками одинаковых копий. В памяти неизвестно откуда всплыли стихотворные строчки. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражения. Алевтина вспомнила поверья, гласящие о том, что в зеркалах не отражаются вампиры и оборотни. Но она-то нормальный, обычный человек. И вообще, какой бред приходит в ее голову? Она разумная, современная женщина, опытный, практикующий врач, ежедневно сталкивающийся с многообразными проявлениями суровой реальности. Как она может всерьез думать о диких средневековых легендах, о таких вымышленных существах, как оборотни и вампиры? Как она может верить в них? Но в последние дни ей пришлось столкнуться с такими странными и необъяснимыми вещами, что невольно поверишь во что угодно. Все эти мысли пронеслись в голове Алевтины в ничтожную долю секунды. В следующую долю она ощутила спиной неотвратимое приближение страшного существа, услышала его тяжелые шаги, почувствовала его горячее дыхание. Деваться ей было некуда, но от страха она шагнула вперед и вошла в зеркало. Не ударилась о твердое стекло, а просто вошла в зеркало. Вошла, как входят в неподвижную, темную, торфяную воду лесного озера. И сразу наступила тишина. Алевтина изумленно огляделась по сторонам. Первое, что она осознала, это то, что за ее спиной нет страшного трехглазого монстра. Она смогла уйти от него. Но куда она попала? Алевтина стояла в длинном коридоре, уходящем в обе стороны. Коридор был освещен холодным светом люминесцентных потолочных ламп. Пол покрывал вытертый сотнями ног коричневый линолеум. Стены выкрашены унылой бледно-зеленой краской. По сторонам на равном расстоянии находились одинаковые грязно-белые двери, на каждой из которых стояли номера. Номера эти были четырехзначные. По левой стороне четные, по правой нечетные. Алевтина подумала, что этот коридор больше всего напоминает какую-то огромную больницу, а номера на дверях – номера больничных палат. Хотя ни в какой самой большой больнице не бывает палат с четырехзначными номерами. Кроме того, ни в одной больнице не бывает такой оглушающей, неправдоподобной тишины, Больничные коридоры обыкновенно наполнены приглушенными вздохами и жалобами больных, строгими голосами сестер и врачей, ритмичными вздохами аппаратов искусственной вентиляции легких. Алевтина оглянулась назад, но сзади не было ничего, ни двери, ни окна, такой же коридор. Тогда она пошла вперед по бесконечному коридору и шла по нему долго, очень долго. Но ровным счетом ничего не менялось. Тот же холодный искусственный свет, льющийся с потолка, те же одинаковые двери. Алевтина поняла, что коридор никуда ее не приведет, и попробовала открыть одну из дверей. Как ни странно, дверь была не заперта. Алевтина с опаской шагнула вперед. Она ожидала увидеть за дверью обыкновенную больничную палату, несколько одинаковых кроватей, либо с лежащими на них пациентами, либо, возможно, пустых, аккуратно заправленных. Но здесь не было ничего подобного. Перед ней была почти пустая комната. Из мебели в ней был только старый письменный стол, покрытый вытертым зеленым сукном с несколькими чернильными пятнами, и два деревянных стула. На столе лежала голубая картонная папка с завязками, на которой что-то было написано крупными неровными буквами. Рядом с этой папкой лежали старомодные очки в металлической оправе, должно быть, забытые хозяином кабинета. Еще на стене комнаты висел допотопный радиорепродуктор из черной фанеры с круглым матерчатым раструбом динамика. Алевтина поняла, что это такое, потому что видела такой репродуктор в доме Ипатьевны. Сама Ипатьевна называла эту коробку радиоточкой. Как ни странно, радиоточка работала. Иногда по ней передавали прогноз погоды, иногда радиоспектакли или выпуски новостей. Позади письменного стола было окно, задернутое плотной темно-синей шторой. Алевтина подошла к окну и отдернула штору, чтобы понять, куда она попала, при этом подняв тучу пыли. Когда пыль осела, она посмотрела в окно. Но там была непроницаемая тьма. Сколько Алевтина не вглядывалась в нее, она не смогла различить в ней ничего, никакого проблеска света. Она снова задернула штору, потому что от законной тьмы веяло гнетущим страхом. Пыли на этот раз было меньше. Алевтина взглянула на стол. Теперь она смогла прочитать надпись на папке. «Кочетова Алевтина Васильевна». Да это же ее собственное имя и фамилия. Она потянулась к папке, хотела развязать тесемки, но в это время черный репродуктор строго кашлянул и громкий, хорошо поставленный голос проговорил. «Не трожь, убери руки!» Алевтина отдернула руки от папки, испуганно взглянув на репродуктор. «Ведь это не ей он говорит, такого не может быть, и вообще, может, ей показалось?» «Тебе-тебе, именно тебе», — ответил тот же голос на ее невысказанную, непроизнесенную реплику. «Конечно тебе, кому же еще? Здесь ведь никого, кроме тебя, нет?» «Значит, он меня видит?» — подумала Алевтина со страхом. «А то, конечно, вижу». «А ты как думала?» «Кто ты? Кто вы?» спросила Алевтина на этот раз вслух. «Тебе что здесь? Передача «Спрашиваете, отвечаем»?» огрызнулся репродуктор, но Алевтина решила не обращать внимания на его хамский тон. «А что это вообще за место? Куда это я попала?» «Ладно, так и быть, на этот вопрос отвечу, хотя не знаю, чем это тебе поможет». «Ты знаешь, что существуют три мира – верхний, средний и нижний?» «Да, мне об этом говорили», – вздохнула Алевтина. «Слава богу, хоть что-то знаешь. А то место, где ты сейчас – это Бордо, пространство между мирами». «Этот коридор?» «Да, Это не просто коридор. Это место, где рассматривают личные дела людей и духов». «И это мое личное дело?» Алевтина снова робко протянула руку к картонной папке. «Убери руки. Да, это твое дело, но заглядывать в дело нельзя. Тебя преследовал беспризорный дух, и ты убежала сюда. Ну, так и быть, спрашивай еще. У меня сегодня хорошее настроение». «Кто тот монстр, который меня преследует?» «Тебе же это уже сказали. Он беспризорный дух, обитатель Нижнего мира, проникший в Средний мир, мир людей». «Что ему нужно от меня?» «Да ты это сама знаешь. Ему нужен амулет». «Тот клык с красным камнем?» «Ну да, вот видишь, сама знаешь. Зачем спрашивать?» «Но зачем он ему?» «Зачем, зачем? При помощи этого амулета 20 лет назад он забрал тело человека и поселился в нем. Но когда он забирал тело, прежний хозяин попытался убежать, бросился в воду, а когда его вытащили, успел передать амулет тебе. Но поскольку ритуал дух уже успел провести, то тело он забрал, то есть вселился в него. Вот почему оно пропало из морга. Но с тех пор прошло 20 лет, и за это время тело состарилось больше, чем обычно». «Это я и сама поняла», – подумала Алевтина, вспомнив, как плохо выглядел злодей, когда был в человеческом обличье. Да и собакой-то смотрелся неважно. «Это потому, что в момент перехода у него не было амулета». Снова Алевтина уверилась, что репродуктор или кто там сидит в этой радиоточке, читает ее мысли. «И вот теперь беспризорный дух охотится за ним. Амулет нужен ему, чтобы забрать новое тело и поселиться в нем. Прежнее уже сильно износилось, а если оно умрет, пока беспризорный дух находится в нем, то и сам дух умрет». «Так, может, отдать ему амулет? Я так поняла, что он в покое меня не оставит, так ведь?» «Не советую. Если амулет оказался у тебя, это не случайно. Значит, такова была воля высших сил. Нарушать их волю нельзя никому, ни людям, ни духам. Кроме того, если ты отдашь ему амулет, он заберет вместе с ним и твое тело, поселится в нем». «А я?» «У тебя не будет больше тела. Говоря вашим человеческим языком, ты умрешь». «Что же мне делать?» «А вот это я не могу тебе сказать. Это ты должна решить сама. За тебя это никто не сделает». «Сама?» Репродуктор снова кашлянул и тот же голос безразличным тоном проговорил. «Передаем прогноз погоды. В Вавилоне и Вавилонской области сегодня жарко, до 33 градусов, переменная облачность без осадков. В Ниневии несколько прохладнее, от 29 до 30 градусов. Возможен кратковременный дождь. Характер погоды в Месопотамии на ближайшую неделю будет определяться антициклоном, пришедшим из западной Скифии». А теперь послушайте в исполнении заслуженного артиста Ашура Нибонна отдельные фрагменты шедевра ассиро-вавилонской литературы «Сказание о Гильгамеше». «Но вы мне не ответили», – проговорила Алевтина. Но из репродуктора слышался только низкий красивый голос, который говорил нараспев какие-то совершенно непонятные слова. Внезапно Алевтина разозлилась. «Да что же это такое в самом деле? Наговорил черти чего, натрепал стрекороба, а как дошло до дела, так сразу на Вавилон перекинулся. Голову ей заморочил, вроде как он все про нее знает, а сам теперь издевается. Гильгамеша какого-то приплел». «Ну уж нет, так просто он от нее не отделается. Не на ту напал». Она подошла к репродуктору и постучала по динамику. Голос не замолчал, а стал только громче. Теперь он произносил про своего Гильгамеша что-то со страстью. «Да замолчи ты уже!» Алевтина со всей силы двинула по ящику кулаком. Голос и правда пропал. «Уже хорошо», — удовлетворенно сказала Алевтина. «А теперь скажи мне, что делать?» Но репродуктор обиженно молчал. Алевтина постучала еще, потом потрясла репродуктор как следует. Он очнулся и издал звуки, как трубы в старом доме, то есть хрюкнул, рыгнул и забулькал, но ничего полезного не сказал. Алевтина вспомнила, что когда-то у Ипатьевны тоже так бывало с радиоточкой. В таком случае не помогали никакая тряска и стукотня. Приходил дед Михей и чинил репродуктор. И снова он передавал русские народные песни и последние новости. Увы, деда Михея давно нет на свете. Он совсем ненамного пережил Ипатьевну. Алевтине захотелось бросить противный репродуктор на пол и долго топтать его ногами. Но тот, видимо, испугался, потому что ожил и захрюкал, после чего вдруг прорезался красивый женский голос, страстно пропевший. «Ах, не говорите мне о нем!» Потом снова пару раз булькнуло, и, наконец, прежний голос, что говорил из репродуктора, назвал 4 цифры. 3, 7, 4, 1. И замолчал. Похоже, что навсегда. Во всяком случае, Алевтина так предположила. Делать нечего. Нужно отсюда поскорее выбираться, а там уж как повезет. Алевтина вышла в бесконечный коридор и оглянулась на дверь. На белой табличке от руки был написан номер 7418. А какой номер назвал ей голос из репродуктора? Она немного напрягла память, и номер прозвучал внутри ее головы. 3, 7, 4, 1. Непонятно, чем ей помогут эти 4 цифры, но стоит попробовать найти комнату с этим номером. Алевтина взглянула на соседнюю дверь. На ней был номер 6257. Она прошла еще немного, посмотрела на следующую табличку. 9245. Никакой логики, никакого порядка. Как она сможет найти в этом коридоре нужную комнату? На всякий случай она подергала одну дверь, другую. Все двери были заперты. Она пошла вперед, надеясь просто на случайность, на удачу. Номера на дверях чередовались без всякого порядка. 3821, 4718, 5367. Следующая табличка была чистой. Потом последовали другие номера. 2135, 4278, 9173. Снова пустая табличка и снова 4-значные номера. Алевтина шла вперед. Номера на дверях менялись. Время от времени попадались чистые таблички, но нужного ей номера не было. Нет, так можно потратить всю жизнь на бесплодное блуждание по коридору. Нужно это так или иначе прекратить. И вдруг ей пришла в голову идея, которая сначала показалась безумной. Она оказалась перед очередной чистой табличкой, остановилась и обшарила свои карманы. Как назло, там не было ни ручки, ни карандаша. Но в самой глубине кармана ей попался почти пустой тюбик губной помады. Как он там оказался? Еще и цвет слишком яркий, кроваво-красный. Ей этот цвет совершенно не идет. Давно не надевала это пальто. На работу все больше в курточке, так удобнее в машине. Но все же не могла она в здравом уме купить такую помаду. Но сейчас не об этом нужно думать. Для начала Алевтина робко подергала дверь, та не поддавалась, как и все предыдущие. Тогда она выдвинула остатки помады и решительно написала на табличке искомый номер. 3741. Цифры на двери, казалось, были написаны кровью, и едва она закончила писать номер, раздался негромкий щелчок, и белая дверь немного приоткрылась. Алевтина открыла ее шире и вошла. Она оказалась в такой же точно комнате, как первая. Письменный стол, покрытый зеленым сукном с несколькими чернильными пятнами. Два деревянных стула. На стене допотопный черный репродуктор. На столе такая же, как в первой комнате, голубая картонная папка с матерчатыми завязками. Только очков рядом с папкой не было. Алевтина подошла ближе к столу, чтобы прочитать надпись на папке. Ей показалось вдруг, что от того, что там написано, очень многое зависит. И она не ошиблась. На папке крупными неровными буквами было написано «Конюков Петр Степанович». У Алевтины закружилась голова, комната поплыла перед глазами. На какое-то мгновение ей показалось, что она сидит на берегу ночной сибирской реки возле угасающего костра, а по другую сторону этого костра лежит утопленник. Человек с мертвенно-бледным лицом, в седоватой щетине, со впалыми висками. И участковый Шишкин, морщась, что-то ищет у него в мокром, пахнущем тиной кармане. Ясно, что документы. Это видение тут же растаяло. Она снова была в пустой комнате перед столом, на котором лежала картонная папка. Папка с именем. Алевтина вспомнила, что у того человека на берегу была такая же фамилия – Конюков. И отчество такое же, как на папке – Степанович. Только имя у того утопленника было другое – Фёдор. Точно, на всю жизнь запомнила это имя. Это не может быть простой случайностью. Алевтина покосилась на репродуктор и открыла папку. И репродуктор ничего ей не сказал. Не услышала она ни хамского окрика, ни холодного приказа, ни вежливой просьбы не прикасаться к этой папке. Первое, что она увидела в папке, была фотография. На ней был мужчина, немного в районе 50, с решительным волевым лицом и коротко стриженными седоватыми волосами. Он был похож на того ночного утопленника. Не на этого страшного и больного, а на того 20 лет назад. Тот был моложе, но если бы он дожил до сегодняшнего дня, то выглядел бы так же. Такие же впалые виски, такой же чуть скошенный подбородок, только морщины приметней и шрама нет. Это был, несомненно, другой человек, более решительный, более энергичный, более привлекательный. Учитывая одинаковые фамилии и отчества, скорее всего, брат того утопленника. Значит, вот зачем всезнающий голос из репродуктора отправил ее в эту комнату. Алевтина прочла короткий текст под фотографией. Конюков Петр Степанович родился в таком-то году в Красноярске. Окончил в Петербурге Горный институт по специальности геолога-разведка. В настоящее время является владельцем предприятия «Сибирские алмазы», специализирующимся на добыче и обработке алмазов и других драгоценных камней. Алевтина снова перевела взгляд на фотографию Конюкова, и вдруг она ожила. Теперь перед ней была не статичная, неподвижная и плоская фотография, а живое, подвижное, выразительное лицо. Алевтина видела перед собой не страницу из папки с личным делом, а экран планшета с выведенным на него изображением. Петр Конюков, а это был несомненно он, повернул голову и огляделся, словно почувствовал на себе взгляд Алевтины. Потом его лицо стало уменьшаться, удаляться, как будто снимавшая Конюкова видеокамера удалялась от него, переходя от крупного плана к общему. Вот Конюков превратился в крошечную фигурку. Вот он вообще исчез. Теперь Алевтина видела на странице Петербург с высоты птичьего полета. Серебристую артерию Невы, разбегающиеся от нее сосуды притоков, каналов, рек и речушек Невской дельты. Многочисленные острова. Изображение сдвинулось, поплыло и снова стало увеличиваться, приближаться. Вскоре перед ней всплыло красивое желто-белое здание с белоснежными колоннами по фасаду. Приглядевшись к нему, Алевтина узнала Таврический дворец. Несколько лет назад она участвовала в медицинской конференции, которая проходила в этом дворце. И хорошо запомнила огромные многоколонные залы, роскошные интерьеры. Конференция была малоинтересная, доклады в основном читали люди, далекие от практической медицины. Но там они были вместе с Александром. Она попала туда случайно. Зав. Отделением заболел, вот и послали ее. Александра-то все знали. В перерывах он был окружен людьми. Еще бы, ведущий хирург, известный не только в их городе, но и в стране. Но она была рядом и могла наблюдать за ним, выпить кофе вдвоем. Они так редко ходили куда-то вместе. У него была семья, а главное – работа. Он был очень занят и не хотел ни на что отвлекаться. Так и сказал ей когда-то прямо. «Еще не хватало мне жизнь тратить на выяснение отношений с тобой, с женой, с детьми. Времени и так не хватает». Она тогда первый раз осмелилась ответить ему в том смысле, что разве она когда-нибудь чего-то у него просила? «И хорошо», — ответил он спокойно. И она поняла, что если встанет перед ним выбор, она или работа, так он и раздумывать не станет. Так что Алевтина не то чтобы смирилась, но поняла, что лучше не затрагивать никакие болезненные темы. Да ей самой не очень хотелось выяснять отношения. Что тут можно выяснить, когда для него уже все давно ясно? Она не сможет ни в чем его убедить, да и не собирается, потому что знает, что все равно ничего у нее не выйдет. Она очнулась от неуместных мыслей и снова сосредоточилась на ожившей фотографии. Дворец увеличивался, приближался. Перед ним было множество людей, которые поднимались по широким ступеням и входили во дворец. На ступенях их встречали несколько мужчин в одинаковых темных костюмах с планшетами в руках. Видимо, проверяли гостей по спискам приглашенных. Справа от входа был укреплен большой плакат с надписью. Изображение скользнуло по нему, и Алевтина успела прочитать крупные буквы. «Богатство Сибири». Видимо, во дворце проходил торжественный прием под таким многообещающим названием. Камера снова сместилась. Теперь она показывала огромный, ярко освещенный многоколонный зал, заполненный людьми. Мужчины в вечерних костюмах, женщины в роскошных платьях и драгоценностях. Теперь изображение стало достаточно крупным, чтобы можно было разглядеть лица посетителей. И почти сразу Алевтина увидела знакомое лицо – решительное, обветренное, с крупными, словно вырубленными из камня чертами. Прохор Рокотов, приятель Журавлева. На этот раз он был в отлично сшитом темном костюме, подчеркивающем его сильную крупную фигуру. Рядом с ним шла Айлана. Снежная королева была одета в узкое серебристое платье, облегающее ее, как вторая кожа, и удивительно подчеркивающая необычную экзотическую красоту Айланы. Длинные волосы цвета вороного крыла были уложены в высокую прическу. По волосам Айланы и по лифу платья были разбросаны ослепительные искры, должно быть бриллианты. Изображение сместилось. Рокотов и Айлана исчезли в толпе. Теперь на первом плане появился высокий, немного сутулый человек с покатыми плечами и коротко стриженными седоватыми волосами. Алевтина узнала впалые виски и немного скошенный подбородок Петра Конюкова. Рядом с ним шла стройная девушка, платиновая блондинка в бирюзовом платье с красивым, но невыразительным кукольным лицом. Она то и дело что-то говорила своему спутнику и льстиво заглядывала ему в лицо. Конюков слушал ее без интереса. Он взглянул на часы и завертел головой, словно кого-то искал. Изображение снова сместилось. Теперь Алевтина видела проходящую над залом галерею. Там то и дело пробегали какие-то озабоченные люди, видимо, обслуживающий персонал. И вдруг там что-то тускло сверкнуло. Алевтина пригляделась и увидела, что из-за портьеры на галерее выдвинулся какой-то металлический предмет. Она вгляделась еще внимательнее и поняла, что это ствол винтовки с привинченным к нему оптическим прицелом. Алевтина ахнула, а изображение снова сместилось. На первом плане опять оказался Петр Конюков. Он все еще оглядывался. В его лице, во всей его фигуре было что-то тревожное, настороженное. И вдруг каким-то шестым чувством Алевтина поняла, что винтовка, которую она только что увидела на галерее, направлена на него, на Конюкова. Ей хотелось как-то помешать надвигающейся катастрофе. Но что она могла сделать? Она была далеко от места событий. Вообще говоря, она сама не знала, где находится, что это за странное место. А события на экране подошли к кульминации. Алевтина только видела происходящее. Она ничего не слышала, поэтому не услышала и выстрел, хотя, скорее всего, его никто не услышал. Может быть, винтовка была с глушителем. Но Алевтина увидела, как Петр Конюков, который только что быстро шел куда-то, так что его спутница едва за ним поспевала, вдруг споткнулся, остановился, словно налетел на невидимую стену. Ноги его подломились, и он упал на паркет, раскинув руки. Лица окружающих исказились от ужаса и удивления. Рты открылись в беззвучном крике. Все шарахнулись в стороны, так что вокруг Конюкова образовалось пустое пространство. Его светловолосая спутница тоже метнулась в сторону. Лицо ее стало удивительно некрасивым, и рот был открыт и кривился, как у сломанной куклы. Люди в зале, только что застывшие в немой сцене, пришли в движение. Кто-то из любопытства приблизился к Конюкову, кто-то, наоборот, бросился прочь, опасаясь нового выстрела. Изображение снова приблизилось. Теперь Алевтина отчетливо видела лицо Конюкова. Глаза его были широко открыты, в них было выражение безмерного удивления, словно в последнее мгновение своей жизни Конюков увидел или понял что-то важное. А во лбу его виднелась небольшая круглая рана, входное отверстие пули. Крови выступило совсем немного, но рана во лбу была похожа на третий глаз. Как врач, Алевтина отчетливо поняла, что Конюков окончательно и бесповоротно мертв. Внезапно она ощутила горечь и беспомощность. Она не знала этого человека, даже никогда не видела его, но его смерть причинила ей неожиданную боль. Может быть, дело было в том, что она видела направленную на Конюкова винтовку, знала, что в него сейчас выстрелят, но ничего не смогла сделать. Она врач, ее жизненное назначение – спасать человеческие жизни. А тут человека убили, можно сказать, у нее на глазах, а она ничего не сделала. Но она действительно ничего не могла. На самом деле она не знала даже, что только что видела. Было ли все это на самом деле, или ей просто показали какой-то фильм, может быть, созданный искусственным интеллектом. Но все было такое настоящее, такое подлинное. Она отчетливо видела мертвое лицо Конюкова, видела на нем печать смерти. Алевтина стояла перед удивительной, таинственной папкой в полной растерянности. Фотография давно уже перестала оживать. Теперь это был просто обычный официальный снимок лица Конюкова, причем, как все фото на документах, довольно некачественный. Перед тем, как закрыть папку, Алевтина еще раз пробежала глазами короткий текст под фотографией. Конюков Петр Степанович родился тогда-то, умер. Дата запрыгала у нее перед глазами. Умер 24.09 нынешнего года. Так, сегодня у нас какое же число? С утра и не вспомнила. Дежурство у нее было вчера, то есть 22-го. Дни дежурств она точно знает. В отделении расписание висит. Значит, сегодня 23 сентября, а 24 значит завтра. Как же это понимать? И что делать? Алевтина захлопнула папку. И вдруг она осознала, что находится не в кабинете со всезнающим репродуктором и таинственной папкой на столе, а на знакомом пустыре перед дверью в одноэтажный кирпичный дом, где живет старик Сигельдеич. К счастью, бездомных собак здесь больше не было. Алевтина постучала в дверь. Никто ей не открыл. Она постучала снова изо всех сил, сперва кулаком, потом ногами. И снова не было никакой реакции. Вдруг у нее за спиной раздался неодобрительный, скрипучий, как несмазанная дверь, голос. «Ты что стучишь? Ты что безобразничаешь?» Алевтина обернулась. У нее за спиной стояла приземистая тетка лет 60 с хозяйственной сумкой на колесиках. «Ты чего стучишь?» — повторила она. «Да мне к хозяину здешнему нужно, к Сигельдеичу. Он ведь здесь живет». «Что?» — тетка присвистнула. «Надо же, вспомнила. Его уж лет 5 нету. Умер Сигельдеич». «Точно?» — вскричала Алевтина. — Вы не путаете? — У меня нет такой привычки, чтобы путать. Тетка сурово поджала губы. — Говорю тебе, что помер старик, значит, так и есть. Мы как узнали? Собаки бездомные повадились у него под дверью выть, сядут и воют. Ну, прогонят их, а они опять придут, да не одна-две, а с каждым разом все больше. А тут как-то идет мимо Виктор Палыч из 16-й квартиры со своим питбулем. И пес этот как сядет возле двери, да как завоет. Ну, раз такая серьезная собака воет, стало быть, дело и правда плохо. Вызвали участкового, Заломова, да слесаря из ЖЭКа, тот замок вскрыл. Ну, что тебе сказать? Сама я там не была, врать не буду, но участковый сказал: жуткое зрелище. Лежит старик мертвый, да только не видно, старик это или кто, потому как тело так искусано. Такое впечатление, что его дикие звери драли, волки там или медведи. Да только откуда в городе дикие звери возьмутся? Алевтина вспомнила, как они с Александром 20 лет назад оперировали несчастного Ваську Долгова. И как старый охотник дед Михей твердо и уверенно сказал, что никакой дикий зверь так человека изувечить не может. Так что увезли то, что осталось от Сигельдеича. «А где похоронили, это я тебе не скажу, не знаю», — продолжала тетка. «А он тебе кто?» «Да так, знакомые просили его навестить, да, видно, напутали что-то». Алевтина поскорее пошла прочь. Мысли в голове крутились самые неприятные. Сигельдеич мертв, это тетка знает точно. Но ведь она, Алевтина, была у него буквально час назад и разговаривала с ним. Значит ли это, что ей все привиделось? И разговор с Сигельдеичем, и как она убегала от злодея, и как вошла в зеркало. Похоже, что так. А уж если рассказать кому-то, как она беседовала с репродуктором, то ее точно отправят на обследование в психбольницу. Черт возьми, что с ней происходит? Откуда эти видения? Нет, нужно взять себя в руки. Ей не на кого рассчитывать. У нее из близких один только кот. Алевтина незаметно оглядела себя. Так, одежда вроде бы вполне приличная. Пальто надо бы в чистку отдать, но это мелочи. Сумки нет, а ведь была же. Стало быть, она пропала. Потеряла она где-то сумку. Так, только не паниковать. Что было в сумке? Да ничего особенного. Косметика далеко не новая, кошелек, а денег в нем немного. Карточки можно заблокировать. Пропуск в больницу она с собой сегодня не взяла. А вот ключи, как от дома, так и от машины, вот они в кармане. Она всегда их так носит. Алевтина нащупала в кармане ключи и устремилась прочь от этого заколдованного места. Вот и яма с проложенными над ней хлипкими мостками. Увидев за ямой свою машину, Алевтина почувствовала некоторую уверенность. Стало быть, существует в ее жизни что-то материальное, устойчивое. Вот же, она четко помнит, что ставила здесь машину, и вот она стоит, ее ждет. Это вселяет надежду, что с ней, Алевтиной, все не так плохо. Но когда она взглянула в машине на часы, то поняла, что все-таки что-то не так. Потому что часы показывали 3:05. А она четко помнила, что договорилась встретиться с Игорем Журавлевым у ресторана «Северное сияние» в 3:00. Получается, что встретились в ресторане, да пока там познакомились с Прохором и его женой, да пока заказа ждали, да пока пельмени ели. Ну, допустим, час прошел. Вот как раз 4 с минутами получается. А все остальное выходит плод ее больного воображения. Однако эта мысль не привела Алевтину в ужас. Очевидно, она привыкла ко всем странностям, что происходит с ней вот уже несколько дней. Так что самое умное, что она может сейчас сделать, это ехать домой. Причем очень осторожно, чтобы не попасть в аварию.